My check 1, 2. Yeah. Все нормально, чудак, усмири свою прыть. Я зашел так спросить, может есть, покурить. То, что здесь говорю, ведь тебе ж до пизды. Да и сам не пойму, мертвы я или вы. Оу, стою дешевле, чем котяра вживы. Я тот, кто меняет все лавы на мир фальшивый. Рядом суетятся лишь бяди с кривым прикусом. Дорогая, приляг со мной за плинтусом. В красном платье принеси рябины грозди. Прости, но пора мне, правда щипит ноздри в кровавой пентаграмме. Призывай Корна, сынок в кабинке был зачат по трек Ивана Дорна. В комнате прохладно, не спрячу табличка, забирай бесплатно. Назови уродом, че фразы педантны. На отходниках иду, бреду походкой ватной. Я свитер промок, снова сжегся мосток. Сам прогнил изнутри, вот такой уж типок. И время за полночь, скоро подъедут брички. Пакуй вещички, да и погнали в Дрезден. Возможно, правда гандон, другой дорогой ведом. Когда-нибудь все уйдем, но это будет потом. Ну а сейчас в тебя входит твой новый мальчик. Базар за жизнь пошел, плесни еще стаканчик, yeah.